Седьмое. К этому же времени послы Вологеза, которых, как я упоминал, он направил к Принцепсу, возвратились ни с чем, и парфяне открыто возобновили войну. Не уклоняется от нее и Пет, и с двумя легионами, из которых четвертым в то время начальствовал Фанизулан Ветониан, а двенадцатым Калавий Сабин, вступает в Армению при дурных предзнаменованиях. На переправе через Евфрат по мосту без всякой явной причины вышла из повиновения и понеслась назад лошадь, на которой перевозились консульские знаки отличия. Находившаяся при возведении зимнего лагеря, тогда еще укрепленного только наполовину, жертвенное животное пустилось бежать и выскочило за вал. Воспламенились дротики воинов. И это предвещание было тем более знаменательно, что у врагов парфян широко используется метательное оружие.